Глава третья. Проснулся Стас с ощущением, что, зациклившись на очках, уже долгое время обманывает себя. Ни обман глаз, ни контроль Хасана, ни отсутствие связи с близкими были причиной его душевных переживаний. После разговора с Зарой он перестал относиться к нетфону как к самой большой проблеме. Очки отодвинулись на второй план. Облака должны были расступиться, открывая солнце. Но ничего не изменилось. На душе по-прежнему скреблись кошки. Попробовав разобраться в своих чувствах, Стас даже удивился, как мог не думать об этом раньше. Ни контроль за увиденным и невозможность побега угнетали его сознание. Страдания объяснялись подсознательным пониманием, что дорога, на которой он оказался, ведет в тупик. С какой бы стороны Стас ни смотрел на сложившуюся ситуацию, будущего у него не было. Пускай он разработает программу, которая сделает Юлию и Хасана единоличными правителями планеты. До сей поры он нужен этим двум посвященным, полезен им, представляет большую ценность. А что дальше? Кем будет Стас после того, как сделает все, что от него требуется? Человеком, который знает, как двое посвященных уничтожили всех своих конкурентов? Человеком, который в курсе, как эти посвященные дурачат головы населению земного шара? Могут ли Хасан и Юлия оставить такого человека в покое? Прожигать жизнь на обещанное ему вознаграждение? Зачем им это? Зачем оставлять свидетеля, который мало того, что может разоблачить узурпаторов перед одураченным человечеством, но оставленный без присмотра способен повторить с Хасаном и Юлией то, что сделал для них же с другими членами совета? Все, что Стас уже знал о благодарности Юлии, говорило ему, что надеяться на благополучный исход наивно. Но даже предположив, что заказчики сдержат слово, освободят от нетфона, обеспечат деньгами, отпустят на все четыре стороны. Как Стасу жить дальше, с ощущением, что все вокруг — марионетки на ниточках? Как общаться с людьми, как сопереживать им, как чувствовать себя одним из них? Как вернуться к родителям и друзьям? Как, наконец, самому вновь не стать зомби и избежать вездесущего информационного воздействия? За завтраком к нему присоединилась Зара. Дочь Хасана всегда вставала вместе с солнцем и завтракала какой-то вкусной зеленью. Сегодня ей сервировали за тем же столом, что и Стасу. «Тебе стало легче?» — отметила мулатка. «Скорее наоборот. Мешают очки». «А я разве их снял?» — не понял Стас. «Но они же будут воевать с тобой до тех пор, пока ты будешь воевать с ними». Зара отказалась понимать, зачем он продолжает доставлять себе неприятности. Она посмотрела на парня и прибавила мысленно: «Лучше смирись. Я узнала, твой нетфон нельзя снять. На острове нет таких специалистов. Возможно, не только на острове. Нужен электронный ключ, который всегда при папе». «Ты вклинилась ко мне в мозги с такой легкостью, словно я настроился на контакт и хотел с тобой разговаривать?» «Один раз настроишься, ты способен ловить мою чистоту интуитивно, не концентрируясь». «Вот как?» Стас невольно подумал, что он напрасно согласился вчера на эксперимент по обмену мыслями. «А про очки? Ты узнала, что я действительно ослепну?» «Да, но не так, как ты думаешь. Ты потеряешь зрение, а не лишишься глаз. Что-то там случится со зрительным нервом, чего нельзя исправить в обычной клинике. В общем, тебе лучше подождать, пока фильтр снимет отец. Папа ведь обещал, что снимет?» «Да». «Значит, снимет. Он ошибается, удерживая людей силой, но он хороший человек и держит слово». Зара нахмурила брови, поймав мимолетную мысль Стаса. «Так дело не в очках?» «Уже нет. Точнее, не только в них». «Тогда что у тебя за договор с папой? Ты первый папин слуга, который страдает от мысли, что не может избавиться от нетфона. Обычно люди принимают правила игры с радостью, их устраивает зарплата, условия, перспективы». «У меня нет перспективы. и я не подписывал контракта. «Твои мысли путаются», — остановила Зара. «Это потому, что я не знаю, могу ли я говорить об этом с тобой. Но ты ведь хочешь с кем-то поговорить?» «Хочу». «А есть с кем, кроме меня?» «Хасан запретил говорить с тобой». «Запрещает не кто-то, запрещаешь ты сам. Ты принимаешь информацию, на основании которой решаешь запретить самому себе. Хочешь рассказать, я могу выслушать». «Если знаешь, что будешь чувствовать вину перед отцом, молчи, вина тебя выдаст. Но это твоя вина. Ты сам ее для себя придумал. Потому что со стороны или для твоего нетфона мы не делаем ничего предрассудительного. Сидим, смотрим друг на друга, молчим». «Хорошо. Ты знаешь о посвященных?» «Посвященных во что?» «Хасан сказал, что ты посвященная». «Если ты о том, как устроен мир, я посвящена в это. Если про тайное общество, в котором состоит мой отец, я не имею с ним ничего общего. Я не одна из них. Даже наоборот, я думаю, что папа и его партнеры совершают ошибку, оставляя в своей реальности место контролю и насилию». «А про нейропрограммистов ты знаешь? Про ребят вроде тебя, которые исполняют желания папиного тайного общества?» «А про программы, которые воздействуют на всех пользователей сети?» «Даже если бы не знала, догадалась бы. Не зря же Хасан так просил, чтобы я избегала публичного доступа». «Так для чего ты моему отцу, Стас?» «Ладно». Программист решил, что Зара права. Говоря с ней о наболевшем, хуже, чем есть, она точно не сделает. «Твой отец — один из 27 посвященных Совета Посвященных. Посвященные люди, которые управляют миром. Программируя всех нас через глобальную сеть, программы разрабатывают программисты, которые тоже проходят программную обработку. Я был одним из таких программистов, работал в НИИ и понятия не имел, что и для чего делаю. Однажды посвященные использовали меня, чтобы написать нелегальную программу. Свести с ума одного из членов Совета. Их стало 26, а от меня решили избавиться, как киллеры от оружия убийства. И избавились бы, если бы твоему отцу и Юлии не пришло в голову, что оружие все еще хорошо стреляет и может сослужить им еще одну службу. Меня заковали в нетфон и привезли сюда, писать программу, которая завладеет умами всех программистов мира и оборвет ниточки, за которые Совет Посвященных дергал все человечество. На какое-то время я стану единственным свободно мыслящим программистом планеты, и мир подчинится мне. Точнее, твоему отцу и его подруге». Зара восприняла эту информацию совершенно спокойно. «Тогда понятно, почему тебя заключили в фильтр», — рассудила девушка. «Ты не удивлена?» — поразился Стас. «Я ждала чего-то подобного, от тебя веяло переменами. А что именно будет делать твоя программа?» «Программисты ощутят внутреннее сопротивление, угрызение совести, отвращение к программам, которые воздействуют на людей, управляют людьми, копаются в людях. Они не смогут работать дальше». «Ни один из них? Ни один не сможет себя заставить?» «В этом особенность нейропрограммирования. Они не захотят себя заставить. Они будут чувствовать, что так правильно. Они возненавидят каждого, кто скажет им, что они под гипнозом. Любой, думающий не в рамках программы, будет оценен ими как непонимающий, слепой, глупый. Запрограммированный человек испытывает раздражение из-за внутренних противоречий, поэтому становится нетерпимым ко всему, что подталкивает к сопротивлению». «А как твоя программа попадет к программистам?» «Маленькие кусочки кода довешиваются к легальным программам, которые предназначены для распространения по глобальной сети. Совет подталкивает людей Земли к одобренным переменам, но одновременно поставляет им код, который написал я». «Твой код получат все, но действует он только на программистов?» «Нет, конечно, он действует на всех, просто обычные люди не пишут нейропрограммы. Они ничего не заметят, даже не откажутся от браслетов-стимуляторов. Мой код запрещает только писать. Он вызывает нежелание программировать других, но не подталкивает беречь самого себя. Вопросы Зары иссякли. «Теперь ты все знаешь», — заключил Стас. «Не совсем», — возразила мулатка. «Ты не сказала, чего страдаешь? Из-за ответственности перед миллионами?» «Миллиардами». «Пусть миллиардами. Дело в ответственности?» «Не в ней». Стас тяжело вздохнул, собираясь с мыслями. «Я и сам много думал, что не могу принять в новой жизни. Мне дали все, о чем я мечтал ребенком, пообещали все, что может придумать взрослый. Я живу в раю, наслаждаюсь солнцем, природой, общением, едой, уважением, красотой женщин. Но на душе так мерзко, словно взамен пришлось отдать нечто еще более ценное. И я понял, что я отдал. Я понял, что такое свобода, Зара. Свобода — это возможность не делать так, как велит чья-то программа. Отказаться от колеи, которую проложили за тебя и не для тебя. Подчиняться лишь собственной совести, собственному разуму, собственному предназначению. Мы чувствуем свободу, дышим ею, грезим о ней. Мы можем восстать даже против собственного тела за то, что оно вынуждает нас повторять одни и те же действия — есть, пить, стричь ногти. За то, что не дает прыгнуть выше головы, за то, что не позволяет освободиться от оков животных потребностей. Только сама борьба за свободу — это ходьба по кругу. Потому что нам все равно нужна последовательность шагов, не сделав которые мы не сдвинемся с места. Нужна программа, которая заменит собой нынешнюю и от которой тоже нужно будет избавиться. А свобода — это когда нет никаких программ. Ни собственных, ни чужих, ни чьих. Когда делаешь то, чего просит сердце. Когда радуешься просто потому, что живешь, а не потому, что чего-то хочешь. Когда идешь за радугой и не думаешь, что когда-нибудь доберешься до горизонта. «Не понимаю, Стас». Поразмышляв несколько секунд над его словами, призналась Зара. «Кто и каким образом мешает тебе идти за радугой? Почему вместо того, чтобы идти, ты страдаешь? Тебе мало изменить взгляды на вещи, нужно обязательно поменять порядок вещей». «Ну так меняй, не мучайся. Тебе ведь дали возможность сделать это». «Возможность?» — удивился Стас. «Какую?» «Воздействуй не только на программистов, на всех людей. Вызови у людей отвращение не только к программам, но ко всему внушаемому, ко всему нереальному, к сети, из которой поступает код, превращающий нас в рабов». Стас улыбнулся простоте этого предложения. «Ты, наверное, не знаешь, что твой отец следит за мной 24 часа в сутки». «Следит?» — согласилась Зара. «Но он ничего не смыслит в том, что ты делаешь». «Но это ты так думаешь. Хасан проверяет каждый кусочек кода. По часу что-то слушает, куда-то смотрит, считывает информацию о том, что и как я задумал». Теперь улыбнулась Зара. «Считывает, конечно, но не с кода, с тебя. Хочешь сказать, что я могу обмануть Хасана?» Стас помнил, о ком они говорили. В присутствии Мавра он чувствовал себя музыкальным инструментом, струны которого трогали пальцы настоящего виртуоза. «Если ты не веришь в то, что говоришь, это уже не обман. Только важно не делать вид, что веришь, а верить всем сердцем, открыто, честно. Излучать информацию о том, что веришь». «Верить в неправду?» «В правду. Правда — это и есть то, во что ты веришь. Ты отучиваешь людей программировать друг друга. Это правда. Это то, чего ждет мой отец. Вот и пусть слышит в тебе веру, что ты все делаешь правильно. Пусть людям и в самом деле расхочется программировать. Тебя ведь это тоже устраивает. Люди возненавидят не только нейропрограммирование, но и сеть, по которой поступают приказы. В этом не будет вранья. Ты никому не обещал, что этого не случится. Но... Стас занервничал, сомневаясь и одновременно желая поверить в то, что услышал. Хасан, он невероятно сильный. Сильные, слабые, все одинаковые, фыркнула девушка. Каждый слышит то, что хочет услышать, ушами или сердцем. Точнее, слышим мы все, но отбираем из услышанного лишь то, чего ждали. Получая информацию, что наши планы нарушены, мы не хотим верить, не хотим отступать или сдаваться, не желаем менять маршрут. Вот и выходит, что не обманывается лишь тот, у кого нет планов. У моего отца их целая туча. Но, предположим, у меня действительно получится. Стас посмотрел на Зару, наконец задумавшись, зачем она дает такие советы. Зачем тебе лишать собственного отца денег и власти? Ответная мысль Зары была открытой, простой и честной. Я мечтаю помочь ему. Помочь? Лишив всего, что у него сейчас есть? Того, что есть у тебя, у меня или у него, лишить нельзя. А все, чего можно лишить, не наше. Пусть так, но он ведь вряд ли скажет тебе спасибо. Смотри. В сознании Стаса сформировался образ. Мчащаяся во весь опор тройка лошадей, запряженная в колесницу. Тройкой правил наездник, могучий, гордый, решительный. Его руки, держащие натянутые поводья, едва справлялись с нравом свободолюбивых животных. Вены на руках вздулись, каждый мускул тела был напряжен. Лицо пылало от возбуждения, ноздри раздувались, губы дрожали. «Видишь?» — спросила мысль Зары. «Ответь, кто правит, кем правит? Вроде бы хозяин положения наездник. Но чтобы удержать лошадей, он тратит все свои силы. Он напряжен, сжат, словно пружина. Сконцентрирован на борьбе, не может думать ни о чем другом. Чем сильнее он натягивает поводья, тем сильнее поводья натягивают его. Выходит, лошади не свободны. Но и наездник тоже. Потому что нельзя быть свободным, держа что-то под контролем. Контроль действует в обе стороны. Думаешь, твой отец не понимает того, что понимаешь ты? Разве не все посвященные воспринимают мир одинаково? Мой отец не захотел слезть с колесницы, когда лошади еще шли шагом, а теперь не может отпустить поводьев, опасаясь, что скакуны понесут его в пропасть. Он хочет быть сильным, потому что вместо того, чтобы насладиться существованием, борется со всеми, кто стремится восстановить равновесие, доказывая, что он слабый. Зара махнула рукой, давая понять, что устала от этой беседы и хочет завершить ее итоговой мыслью. «Поверь мне, Стас, только освободив отца от поводьев, я действительно сделаю его счастливым».